Шаг номер 3. Будьте открыты. Или прежде чем открыть новую дверь, закройте старую. Для того, чтобы завязать роман, нужно действительно этого хотеть. Вы скажете: «Я очень хочу этого. Всем сердцем хочу. Но почему до сих пор я одна?» На самом деле, помимо того, что вы хотите, вы должны быть открыты этому. Быть открытым. Что это такое? Давайте разберем несколько ситуаций. Первое. Вы говорите: «Я жду, когда мне встретится настоящий мужчина, и не собираюсь тратить время на тех, кто мне не подходит. Мой партнер должен иметь безукоризненную фигуру, быть спортивным, финансово благополучен, не должен курить, должен хотеть ребенка, не должен возражать против того, чтобы я строила свою карьеру. Не должен встречаться и выпивать с друзьями. Должен уделять мне много внимания». Во как. Вторая ситуация. «Я понимаю, что она меня не любит, но нам неплохо вдвоем, и, судя по некоторым признакам, я ей не безразличен. Она не стала бы встречаться со мной, если бы я ей не нравился. Я даже думаю, что она просто боится признать, что неравнодушна ко мне. Если я буду держаться поблизости, но не надоедать ей. Рано или поздно она придет ко мне, но на всякий случай я все же буду пока встречаться с другими женщинами. Возможно, мне и попадется та, которая сможет сравниться с ней». Третья ситуация. «Я долго закрывала глаза на очевидное. Но теперь мне ясно, что он никогда не покинет свою жену. Я люблю его и не сомневаюсь, что и он меня любит, но у наших отношений нет будущего. Поэтому я хочу найти другого. Пока я не найду большой любви, мне нужно встречаться с кем-нибудь, кто мне подходит. Поэтому я встречаюсь с ним, хотя понимаю, что это временно». Четвертая ситуация. «Я надеюсь встретить свой идеал. Но поскольку еще не встретила, чтобы мне не было одиноко, я встречаюсь с этим человеком. Он милый, приятный, и я ему нравлюсь. Я знаю, что он хотел бы большего. И иногда чувствую угрызение совести из-за того, что не отношусь к нему всерьез. Но ведь я не скрыла от него правды. У наших отношений нет будущего. Я думаю о нем просто как о друге, с которым можно лечь в постель. Когда мне одиноко или нужен спутник, он всегда рядом, под рукой. Узнаете? Ну, конечно же, не себя. Своего друга или подругу. Хорошо, если вы признались себе, что это очень похоже на вашу историю. Это значит, что вы можете посмотреть на себя со стороны. И значит, вы сможете изменить ситуацию. Все эти ситуации типичны для жизни. Одни ищут идеального спутника жизни, но не могут найти, потому что их требования слишком завышены. Другие вовлечены в свои якобы ненужные отношения, сами просто ничего не хотят менять и, соответственно, меняться. Третьи, связывая себя отношениями с женатым мужчиной, просто занижают свою самооценку. А уважение к себе – непременная предпосылка удовлетворительных отношений. Все это говорит о том, что вы закрыты для новых отношений. Вы можете сколько угодно тешить себя, что ваш партнер нуждается в вас, но факт остается фактом. Вы просто боитесь поисков новых отношений. А того хуже, боитесь остаться одиноким. Поэтому вы как за соломинку цепляетесь за отношения и ищете им оправдание. Вы боитесь пустоты. Вы сначала хотите построить новые отношения, а потом прекратить прежние. Так не бывает. Есть очень хорошая поговорка: чтобы открыть одну дверь, сначала нужно закрыть другую. Страх одиночества будет являться мотивацией для скорейшего установления новых отношений. А для начала вы должны научиться существовать сами по себе, убедиться в своей самостоятельности. В конце этого шага я дам вам задание. Оно поможет вам разобраться в своих чувствах и мыслях. Выполнив его, вы поймете, насколько исчерпали себя ваши отношения. Конечно, решившись на разрыв отношений, вы немного рискуете. Гарантии, что ваш следующий роман сложится удачно, конечно, вам никто не даст. Но вы сами для себя должны решить, мучиться ли вам от неразрешенности ненужных отношений, или вы сделаете все, чтобы получить новые отношения, которые будут вас удовлетворять. Ваше действие должно быть хорошо обдуманным. Вы только представьте, от чего вы отказываетесь, оставаясь человеком, отношения с которым вас тяготят. Если вы все-таки побоитесь рискнуть, то тогда вы не получите то, о чем мечтаете. Тогда сидите дома и не жалуйтесь своим друзьям, что у вас все плохо. Запомните раз и навсегда. Если человек ничего не меняет, значит, его все устраивает. Значит, и ваши отношения вам комфортны. Вы просто относитесь к категории мазохистов или людей, которые себя не любят и не ценят. А для тех, кто все-таки готов к решительным действиям, говорю: браво! Вы сильный человек! Когда вы скажете возлюбленному, отношения с которыми зашли в тупик, что хотите с ним расстаться, он, возможно, предложит вам остаться друзьями. Если вы действительно хотите быть ему настоящим другом, объясните, что такие вещи надо проделывать решительно. Скажите, что вы сможете дружески общаться с ним только после того, когда вы оба найдете себе других спутников жизни. Вы должны понять, что важно не на словах принять решение, а действительно освободиться от прежних отношений, даже если это заставляет страдать вас и другого человека. Затягивая отношения, вы на самом деле оказываете плохую услугу своему другу. Когда вы сможете разорвать старую связь, вы сможете по-другому смотреть на людей. Вы будете открыты общению. Это как уволиться с опостылевшей тебе работы и почувствовать себя свободным. Выйдите на улицу, лучше туда, где большой поток людей. Остановитесь. Оглянитесь вокруг. Осознайте, весь мир куда-то торопится, напряжен, суетится, а вы свободны. Глубоко вдохните, и вы сразу почувствуете в себе новые силы. Будьте открыты новому. И начинайте присматриваться к людям, с которыми вы знакомитесь. Пока просто общайтесь. И не торопите события с установлением более серьезных отношений. Почему? В следующем шаге мы поговорим на эту тему. А пока разберитесь со своими чувствами и выполните задание этого шага. Итак, практика третьего шага. Возьмите лист бумаги. Разделите его вертикально на две полосы – колонки. Одна колонка у вас будет называться «плюс», другая – «минус». В первую записываем положительные стороны ваших отношений, в другую – отрицательные. Записали? Ну и какая колонка имеет существенный перевес? Если отрицательная, смело рвите эти отношения. Закрывайте дверь, чтобы открыть новую. Это задание подходит и тем, у кого отношения уже закончились, у кого уже нет спутника жизни. Таким образом, вы проанализируете свои прошлые отношения –